В ноябре 1959 года мне исполнилось 10. И снова пришлось идти в суд. Со мной пошла старая Миани. Когда я приехала, мои родители уже были там. Мой адвокат, мистер Кикава, имел сальные волосы, но он был лучшим юристом в Киото. Я должна была сообщить судье, где я все-таки предпочитаю остаться. Меня очень беспокоило то, что я обязана сделать выбор. Я думала о родителях и ощущала боль в сердце. Ко мне подошел отец. «Ты не обязана делать это, Масака», — сказал он. «Ты не обязана оставаться с ними, если не хочешь». Я вздохнула, а потом все случилось вновь. Я снова стояла прямо посередине зала суда. В этот раз судья не остановил процесс. Вместо этого он посмотрел мне в глаза и, не мигая, спросил: «Какой семье ты хочешь принадлежать, Танака или Ивасаки?» Я на мгновение застыла, потом набрала воздух и сказала чистым и звонким голосом: «Я хочу принадлежать семье Ивасаки». «Ты уверена, что хочешь именно этого?» «Да». Я знала, что именно собиралась сказать, но чувствовала себя ужасно, когда эти слова вылетели из моего рта. Я содрогнулась от того, что причинила боль своим родителям. Но я сказала то, что сказала, потому что любила танцевать. Этот факт был решающим в моем выборе. Танцы стали моей жизнью. И я не могла представить, что можно отказаться от них ради чего-то или кого-то. Причина, побудившая меня остаться у семьи Ивасаки, заключалась в том, что там я могла продолжать учиться танцам. Выходя из зала суда, я шла между родителями и крепко держала их обоих за руки. Я чувствовала себя виноватой в том, что предала их, и не могла даже смотреть им в глаза. Я плакала и краем глаза видела, как по их щекам тоже катятся слезы. Старая Мяня взяла экипаж, и все вчетвером мы поехали обратно в Окия. Отец пытался успокоить меня. «Возможно, так будет лучше, Матян», — говорил он. «Я уверен, что тебе лучше живется в Ивасаки-Окия, чем было дома. Вокруг тебя так много интересного. Ты можешь заниматься всевозможными интересными вещами. Я обещаю, если ты когда-нибудь захочешь вернуться домой, дай мне знать, и я приеду за тобой в любое время, днем или ночью. Только позови». «Я умерла», — посмотрев на него, ответила я. Родители уходили. Они просто повернулись и пошли домой. Оба они были одеты в кимоно. Увидев, как их обе скрываются от меня, я закричала: «Мама, папа!» Но это кричало сердце. Слова так и не сорвались с моих губ. Отец обернулся и посмотрел на меня. Я поборола желание побежать за ним и, улыбнувшись сквозь слезы, грустно помахала рукой. Я сделала свой выбор. Этим вечером тетушка Уима пребывала в приподнятом настроении. Теперь все было официально. Я стала наследницей Ивасаки. Когда бумажная волокита закончится, я стану ее законной наследницей. У нас был шикарный ужин, включая праздничные блюда, морской лещ, дорогие стейки и рис с красной фасолью. Многие люди приходили, чтобы поздравить нас, и приносили подарки. Вечеринка продолжалась несколько часов. Мне было сложно это вынести, и я спряталась в шкафу. Тетушка Уима не могла остановиться и все время пела. Даже старая Миани громко смеялась. Все были явно вне себя от радости. Аба, мама Сакагучи, Ока-сан, другие Окие. Даже Куника. А я только что распрощалась с отцом и матерью навсегда. Я не могла поверить, что кто-то мог увидеть в этом повод для радости. Я была полностью опустошена. В голове не было никаких мыслей. Не раздумывая, я вытащила из волос одну из черных вельветовых лент, обмотала ее вокруг шеи, затянула изо всех сил, пытаясь покончить с собой. У меня не получилось. В конце концов, совершенно разбитая, я сдалась и разразилась потоком слез. На следующее утро я скрыла синяки на шее и заставила себя пойти в школу. Однако чувствовала полное опустошение. Каким-то образом я пережила это утро и заставила себя пойти в танцевальную студию. Когда я пришла, старшая учительница спросила меня, над каким танцем я сейчас работаю. «Йозакура. Вишневый цвет в ночи», — ответила я. «Хорошо. Покажи мне то, что ты помнишь». Я начала танцевать. «Нет, Минека, это неправильно». Вдруг всерьез рассердилась учительница. «И это, остановись! Минека, что с тобой случилось сегодня? Остановись! Ты слышишь меня? Немедленно прекрати, слышишь? И не смей плакать. Терпеть не могу, когда маленькие девочки плачут. Ты провалилась!» Я не могла поверить в это и не понимала, что неправильно сделала. Не плакала, но была смущена. Я продолжала извиняться, но она мне не отвечала. Так что в конце концов я ушла. Я только что получила свое первое страшное отоме. И совершенно не понимала, почему. Отоме, что означает «стоп», это уникальное наказание в школе Инуэ. Когда учитель дает тебе отоме, ты обязан сразу же прекратить танец и покинуть студию. Он не говорит тебе, когда будет позволено вернуться. И будет ли это позволено вообще? Мысль о том, что, возможно, я больше никогда не смогу заниматься танцами, была просто невыносима. Не дожидаясь Куника, я пошла домой сама и сразу же залезла в шкаф, никому не говоря ни слова. Я была несчастна. Сначала суд, потом это. Почему старшая учительница так рассердилась? Тетушка Уима подошла к дверцам шкафа. «Что случилось, Минитян? Почему ты пришла домой одна?» — поинтересовалась она. «Минитян, ты будешь ужинать?» «Минитян, ты не хочешь принять ванну?» Я отказывалась отвечать. Я слышала, как в комнату вошла одна из служанок Сакагучи. Она сказала, что мама Сакагучи хочет видеть тетушку Уима прямо сейчас. И та поторопилась к ней. Мама Сакагучи сразу же перешла к делу. «У нас небольшая проблема», — сказала она. Только что звонила госпожа Айко. Ее ассистентка случайно перепутала название двух фрагментов. Один тот, который Минека только что выучила, и второй, который она сейчас разучивает. Мисс Кавабата сказала Минека, что «Сакура Миототе» — наблюдение за цветением сакуры — называется «Йозакура» — вишневый цвет в ночи. Так что Минека танцевала сегодня неправильный танец, и Айко дала ей отоме. С Минека все в порядке? «Вот что случилось», — протянула тетушка Уима. «Нет, с ней не все в порядке. Она сидит в шкафу и отказывается разговаривать со мной. Думаю, она серьезно расстроена». «Что будем делать, если девочка откажется выходить? Мы должны убедить ее так не делать. Иди домой и сделай все, что в твоих силах, чтобы вытащить ее из шкафа». Я пришла к выводу, что получила отоме за то, что плохо старалась, и что нужно лучше танцевать. Так что прямо там, в шкафу, я стала снова репетировать танец, который учила, и тот, который уже выучила. Я тренировалась часами и продолжала говорить себе, что надо сконцентрироваться. Если я хорошо станцую завтра, старшая учительница будет так поражена, что, может быть, забудет об отоме, думала я. Но, как во многих других ситуациях в Гионкобу, не все было так просто. Невозможно было вернуться в класс, будто ничего не случилось. Не имело значения, кто совершил ошибку. Я получила от Томы. И теперь нужно было подать прошение о восстановлении меня в качестве студентки. Мы всей толпой двинулись в Шимадзен. Мама Сакагучи, тетушка Уима, учительница Казама, старая Миани, Яэко, Куника и я. Мама Сакагучи поклонилась и обратилась к старшей учительнице. «Я очень сожалею о той неприятности, которая произошла вчера. Мы очень просим позволить Минеко продолжать занятия в вашей уважаемой школе». Никто не произнес ни слова о том, что случилось в действительности. Причина была не важна. Важным было, чтобы каждый сохранил лицо, а мне разрешили продолжить занятия. «Хорошо, мама Сакагучи», — ответила старшая учительница. «Я сделаю так, как вы просите. Минеко», — обратилась она ко мне, — «покажи нам, пожалуйста, то, над чем ты сейчас работаешь». Я станцевала наблюдение за цветением сакуры, а потом без спросу я исполнила вишневый цвет в ночи. Я сделала это хорошо, и когда закончила, в комнате наступила тишина. Посмотрев вокруг, я увидела разнообразие эмоций, отобразившихся на лицах присутствующих. Меня удивило, что мир взрослых чувств столь сложен. Теперь я понимаю, почему старшая учительница использовала атомы в качестве жесткого инструмента своей власти. Она давала мне атомы, когда хотела подтолкнуть к следующему уровню совершенства. Она сознательно использовала террор атомы, чтобы закалить мой дух. Это было испытание. Вернусь ли я, став сильнее, или сдамся и уйду? Я не считаю, что это правильная позиция. Но в моем случае такие методы всегда имели действие. Старшая учительница никогда не давала атомы посредственным ученицам, а только тем, кого она готовила для ведущих ролей. Единственным человеком, кто действительно пострадал от моего первого атома, была та учительница, которая неправильно научила меня. Ей так никогда больше и не разрешили быть моей наставницей. Официально мое удочерение было утверждено 15 апреля 1960 года. К тому времени я уже жила в Ивасакиоке 5 лет. И смена статуса не особо повлияла на мою повседневную жизнь. Кроме того факта, что теперь я спала на втором этаже в комнате старой Миани. Я прошла весь путь через мостик. Дом моего детства остался позади. Впереди лежал мир танца.